326. Матерь Агни-йоги. Борьба в том, чтобы удержать свет, и удержаться или устоять в свете. Трудна она невероятно тем, что окружающий мрак стремится потушить огни духа, и нужно несломимое упорство, чтобы этого не допускать. Закон сообщающихся сосудов вызывает утечку психической энергии, ибо слишком уж велика разница потенциалов между знающим и невеждой. Правило жизни гласит: можно светить, можно делиться светом, но ни в коем случае не самим светильником, ибо что же останется, если отдать и светильник? Об этом не следует забывать, если хотите пламень неугасимый пронести через жизнь.